Эмма. Все чудесно, наши ожидания оправдались. Точнее, мои ожидания. Саймон вроде бы смирился, но я вижу, что ему не все по душе. Или же ему претит чувствовать себя обязанным архитектору за то, что тот позволил нам жить здесь, не переплачивая. Однако даже Саймона впечатлила душевая лейка. Она размером с тарелку и включается сама по себе, когда открываешь дверь кабинки. Кабинка узнает нас по водонепроницаемым браслетам, которые нам выдали, и сразу выставляет нужную температуру воды. Нашим первым утром мы просыпаемся от медленно загорающегося света. Электронная заря, шума с улицы не слышно за толстыми стенами и стеклом. Я понимаю, что уже много лет так хорошо не спала. Переезд почти не занял времени. В доме и так много хороших вещей, так что наши пожитки просто отправились в камеру хранения коллекции. Иногда я сижу на лестнице с чашкой кофе, подтянув колени к груди и наслаждаюсь красотой вокруг. «Смотри, кофе не пролей», — завидев меня, восклицает Саймон. «Это наша дежурная шутка, наверное. Ведь именно пролитый кофе обеспечил нам этот дом». О том, как Монкфорд назвал Саймона козлом, а Саймон не ответил, мы не вспоминаем. «Довольно?» — спрашивает Сай, садясь рядом со мной на лестнице. «Довольно», — соглашаюсь. «Но...» «Хочешь съехать?» — говорит он. «Надоело уже. Я так и знал. На следующей неделе у меня день рождения». «Правда, малыш?» «Я как-то забыл». «Само собой, он шутит». Для дней Святого Валентина и моих дней рождения Саймон всегда расстарается. Может, пригласим кого-нибудь? Вечеринку хочешь устроить? Я киваю. В субботу. Саймон обеспокоен. А нам разве можно устраивать вечеринки? А мы тихо. Не как в прошлый раз. В прошлый раз, когда мы гуляли, местный совет пожаловался в службу по контролю за уровнем шума. Ну ладно, неуверенно говорит Саймон. В субботу так в субботу. В субботу к 9 вечера дом уже полон гостей. Я зажгла свечи на лестнице и в саду, приглушила свет. Поначалу я волновалась. Программа не предусматривает режима «праздник», но я сверилась с перечнем правил, и запрета на вечеринки там нет. Может, его просто забыли внести? Однако перечень есть перечень. Само собой, друзья обалдели от дома, но вовсю шутят по поводу того, куда делась мебель и почему мы еще не распаковали вещи. Саймон в своей стихии. Обожает, чтобы ему завидовали, чтобы у него были самые лучшие часы, самые новые приложения, самый модный телефон. А теперь вот он живет в самом лучшем доме. Он на глазах приспосабливается к этой новой версии себя. Гордо демонстрирует плиту на кухне, автоматические замки на двери, розетки, три тонкие щелочки в стене и ящики для белья под кроватью с мужской стороны одни, с женской другие. Я думала пригласить Эдварда Монкфорда, но Саймон меня отговорил. Сейчас, когда по дому разносится «Can't get you out of my head, Кайли», я понимаю, что Саймон был прав. Монкфорду были отвратительны шум, суматоха и танцы. Он, наверное, тут же придумал бы новый запрет и выгнал гостей вон. Я представляю на мгновение, как хозяин является незваным, выключает музыку и велит всем убраться. И мне становится хорошо. Глупо, это ведь вечеринка в мою честь. Мимо проходит Саймон с бутылками в руках, целует меня и говорит: «Чудесно выглядишь, именинница. Это что, новое платье?» Ему 100 лет в обед, вру я. Он снова меня целует. «Уединитесь уже где-нибудь», — перекрикивает музыку Сол, и Аманда утягивает его в гущу танцующих. Море выпивки, немного дури, музыка и крики. Гости высыпают в сад покурить, и на них кричат соседи. Но к 3 ночи народ начинает рассасываться. Сол 20 минут уговаривает нас с Саймоном пойти в клуб, но я хоть и вынюхала 2 дорожки кокаина, валюсь с ног. А Саймон говорит, что слишком пьяный, в конце концов Аманда уводит Сола домой. «Пошли спать, Эм», — говорит Саймон, когда они уходят. «Сейчас», — говорю я. «Я устала так, что не могу двигаться с места». «Пахнешь роскошно». «Роскошно», — говорит Саймон и трется носом о мою шею. «Пошли спать». «Сай», — нерешительно говорю я. «Что?» «Мне сегодня не до секса. Прости». «Секса у нас не было с самого ограбления. И мы толком об этом не говорили. Как-то не пришлось. Ты же сказала, что здесь у нас все будет иначе, — мягко произносит Саймон. И будет, — говорю я, — попозже. Конечно, — отвечает Саймон. Нам спешить некуда им. Совсем. Потом, когда мы лежим в темноте, он тихо говорит. Помнишь, как мы отметились в том отеле в Белфоре? Мы тогда поставили себе дурацкую задачу за неделю позаниматься сексом в каждом номере. Больше он ничего не говорит. Тишина затягивается, и в конце концов я засыпаю.